«Я буду здесь, малыш», — пообещала она. «Договорились. Пойду приму душ. Разбуди меня, как освободишь ванную». Он пробормотал в ответ что-то невразумительное и закрыл за собой дверь ванной комнаты. Тэмми выскользнула из постели и бросилась к телефону. Эбби сняла трубку через 3 гудка. «Он в душе. С тобой все нормально?» «Да, все хорошо. Сейчас он ни на что не способен, даже если от него это и потребовать». «Почему ты звонишь так поздно?» «Он не просыпался. Подозревает что-нибудь?» «Нет, он ничего не помнит. Думаю, у него болит голова. Долго ты там еще пробудешь?» «Расцелую его на прощание, как только он выйдет из душа. 10 от силы 15 минут». «Хорошо, поторопись». Эбби положила трубку, и Тэмми вновь улеглась. На чердаке у нее над головой еле слышно щелкнул миниатюрный магнитофон, обозначив этим звуком свою готовность записать следующий разговор. К 10:30 они были полностью готовы для последнего штурма бунгало. Все остававшиеся у них в номере документы были разделены на 3 равные части. Предстоят 3 ходки посреди бела дня, на виду у всех. Сунув новенькие ключи в кармашек своей блузки, Тэмми подхватила чемоданы. Шла она быстрой, упругой походкой, стреляя по сторонам спрятанными под темными очками глазами. Стоянка возле бунгало по-прежнему пуста, движение по шоссе не очень большое. Новый ключ подошел сразу. Тэмми очутилась внутри. Замок кладовки тоже поддался без малейшего труда, и через 5 минут она уже выходила на улицу. 2-й и 3-й рейсы были столь же быстрыми и не привлекли к себе ничего внимания. Перед тем, как в последний раз выйти из кладовой комнаты, Тэмми тщательно осмотрелась по сторонам. Все было в полном порядке, как в тот момент, когда она вошла сюда впервые. Она закрыла входную дверь бунгало на ключ, взяла чемоданы и вернулась к себе в номер. Около часа они валялись на постели и хохотали над Эйвери и его похмельем. Большая часть работы была выполнена. Они совершили самое настоящее преступление, в котором Эйвери принял сознательное участие, не подозревая, правда, об этом. «Все это оказалось совсем нетрудно», — подумали 2 молодые женщины. Вся гора изобличающих документов уместилась в 11,5 коробок из гофрированного картона. В 3:30 в дверь номера постучали. Местный парень, вошедший в комнату в соломенной шляпе, но без рубашки, отрекомендовал себя представителем компании, ведавшей складскими помещениями на острове. Эбби молча указала ему на коробки. С величавой медлительностью парень взял в руки первую и с видом человека, которому никуда и никогда не приходилось спешить, понес ее в свой фургон. Он жил в местном ритме. Никакой спешки, дружище. На взятом на прокат автомобильчике они проследовали за ним до самого склада, находившегося в Джорджтауне. Эбби внимательным взглядом изучила помещение склада и тут же арендовала его на 3 месяца, расплатившись наличными. Глава 28. Уэйн Тарнс сидел в последнем ряду кресел автобуса, выехавшего в 11:40 вечера по маршруту Луисвилль, Чикаго через Индианаполис. Хотя рядом с ним никто не сидел, все остальные места в салоне были заняты. Вечер пятницы. С полчаса назад автобус выехал за пределы штата Кентукки, и к этому времени Тарнс уже был убежден, что где-то произошел сбой. 30 минут и ни слова, никакого знака. Может, он ошибся автобусом? Может, Магдер передумал? Да что угодно может быть. Задние места автобуса располагались всего в нескольких дюймах от дизельного двигателя, и теперь Тарнс понимал, почему бывалые путешественники старались усесться поближе к водителю. От мелкой вибрации начиналась головная боль. 30 минут, и ничего. Он услышал, как в находившемся напротив него туалете спустили воду. Открылась дверь, на него пахнуло, и он отвернул лицо к окну, за которым проносились мчащиеся на юг машины. В кресло рядом с ним опустилась непонятно откуда взявшаяся женщина, прокашлялась. Тарнс скосил на нее глаза. Похоже, где-то он ее уже видел. «Вы Тарнс?» Одета она была в поношенные джинсы, белые кроссовки и зеленый свитер крупной вязки. Глаз за стеклами темных очков видно не было. «Да, а вы?» Она протянула ему руку, пожатие ее было крепким. «Эбби Магдер». «Я ждал вашего мужа, знаю, но он решил не ходить, и вместо него пришла я». «Я собирался поговорить с ним». «Я в курсе. Он послал меня. Можете рассматривать меня как его личного агента». Тарнс положил книжку, которую он пролистывал, в сетку под сиденьем и вновь уставился в окно. «Где он?» «Почему вам это так важно, мистер Тарнс? Он послал меня поговорить с вами о деле, и вы тоже сидите здесь с той же целью. Так что давайте поговорим». «Окей. Говорите потише, и если кто-то пойдет к нам, замолчите. И возьмите меня за руку, ну, сделайте вид, что мы с вами женаты или что-то в этом роде. Договорились?» «Так, мистер Войлс, вы знаете, кто это?» «Я знаю все, мистер Тарнс». «Хорошо. Так вот, мистер Войлс намерен расторгнуть нашу сделку, так как мы не получили от Митча папки. Интересные папки. Вам понятна их важность, не правда ли?» «О, да. Нам нужны эти папки. А нам нужен $1 миллион». «Да, так мы и договаривались. Но сначала мы получим папки». «Нет. Мы договорились о том, чтобы получить от вас $1 миллион в том месте, которое вам укажут, а после этого вручить вам папки». «Где они?» «В одной из камер хранения в Мемфисе. Всего там 51 дело. В аккуратных и надежных коробочках. Вам это понравится. Мы проделали хорошую работу». «Мы? Вы видели эти дела?» «Естественно. Укладывала их в коробки. В коробке под номером 8 кое-какая неожиданная информация». «Так, что именно?» «Митчеллу удалось сделать копии из 3 дел Эвери Толлера, и у него возникли вопросы. 2 дела связаны с компанией, называющейся Данлейн. По нашим данным, это подконтрольная мафии корпорация, зарегистрирована на Кайманах. Компания создана в 1986 году с первоначальным капиталом в $10 миллионов отмытых долларов. В папках информация о 2 строительных проектах, которые финансируются компанией. Занимательнейшее чтение». «Как вы узнали, что корпорация зарегистрирована на Кайманах? Откуда стало известно о 10 миллионах? Ведь этого в папках быть не может». «Не может. Но у нас есть и другие записи». Об этих других записях Тарнс думал на протяжении 6 миль. Ему было ясно, что он не увидит их до тех пор, пока чета Магдеров не получит свой 1 миллион. «Ну что ж, не уверен, что мы сможем передать вам деньги, не увидев папок». Отговорка была слабая. Она тоже прекрасно это поняла и улыбнулась. «Неужели мы будем играть с вами, мистер Тарнс? Почему бы вам просто не заплатить нам эти деньги и прекратить мышиную возню?» Какой-то иностранный студент, похожий на араба, приближался к ним по проходу, направляясь в туалет. Тарнс замер, повернув голову к окну. Эбби похлопывала его по руке, как настоящая его подружка. Вода низвергнулась вниз с ревом маленького водопада. «Когда?» — спросил он. Руку свою Эбби уже убрала. «Папки готовы. А вы когда сможете управиться с миллионом?» «Завтра».